Глава 3. В коридоре, выйдя из зала суда, я опять включил сотовый и позвонил своему шоферу сообщить, что выхожу. Потом проверил голосовую почту и обнаружил сообщение от Лорны Тейлор и Фернандо Валенсуэлы. Я решил не отвечать до тех пор, пока не окажусь в машине. Мой водитель, Эрл Брикс, подогнал Линкольн прямо к выходу. Эрл не вышел из машины, не распахнул передо мной дверцу. Его задача состояла в том, чтобы просто возить меня, отрабатывая мой адвокатский гонорар за освобождение на поруки после обвинения в сбыте кокаина. Я платил ему за работу 20 баксов в час, но половину этого удерживал в счет возмещения долга. Такое занятие, конечно, приносило ему меньше, чем торговля кокаином, но было законным, более безопасным, и он мог его в дальнейшем смело вносить в свое резюме. Эрл говорил, что хочет жить честно, и я ему верил. Подходя к машине, я услышал басы хип-хопа. Но едва я коснулся дверной ручки, Эрл вырубил музыку. Я сел на заднее сиденье и велел ему ехать в Ван-Найс. «Кого-то ты сейчас слушал?» — спросил я. 3-6 мафия». «Грязный юг?» «Точно». По прошествии многих лет я научился различать разные направления рэпа и хип-хопа, региональные и прочие. Надо сказать, такую музыку слушали большинство моих клиентов, причем многие из них на основе рэпа строили свою жизнь. Я наклонился и поднял коробку из-под ботинок, полную магнитофонных кассет по делу Бойлстона, и выбрал одну наугад. Я отметил номер кассеты и время в маленьком бортовом журнале, который держу в той же обувной коробке, и передал кассету через спинку сиденья Эрлу, а тот вставил ее в магнитолу. Мне не пришлось просить его уменьшить громкость настолько, чтобы она почти сравнялась с фоновым шумом. Эрл проработал у меня 3 месяца. Он знал, что делать. Роджер Бойлстон был одним из тех подзащитных, которых назначил мне суд. Федеральные власти предъявили ему множество обвинений в торговле наркотиками. Отделение по борьбе с наркотиками в течение некоторого времени прослушивало его телефонные разговоры, что привело к аресту и конфискации 6 килограммов кокаина, который он намеревался распространить через дилерскую сеть. Имелись многочисленные магнитофонные записи, более 50 часов телефонных разговоров с разными людьми, о том, какой товар на подходе и когда его ожидать. Он был легкой добычей для властей. Бойлстону, как ни крути, светило надолго отправиться за решетку, и я практически ничего не мог поделать, кроме того, чтобы пойти на судебную сделку, более мягкий срок взамен на сотрудничество со следствием. Впрочем, все это не имело значения. Что было для меня важно, так это магнитофонные записи. Я взялся за дело именно из-за них. Федералы обязались платить мне за прослушивание пленок в порядке подготовки к защите моего клиента. Это означало, что прежде чем все будет улажено по делу Бойлстона, со мной рассчитаются минимум за 50 часов. Поэтому я позаботился, чтобы эти записи постоянно прокручивались, куда бы я ни ехал на своем Линкольне. Таким образом, если мне когда-нибудь придется свидетельствовать в суде, смогу с чистой совестью сказать, что прослушал каждую из этих кассет, за которые выставил счет дяде Сэму. Сначала я перезвонил Лорне Тейлор. Лорна мой менеджер. Телефонный номер ее офиса есть в моем объявлении в желтых страницах и на 36 автобусных остановках в районах с повышенным уровнем преступности на юге и востоке округа. Сам же офис располагался в одной из спален ее частной квартиры в жилом комплексе Kings Road в западном Голливуде. Этот же адрес известен членам Калифорнийской коллегии адвокатов и секретарям судов как мой собственный. Лорна – это мой первый рубеж. Чтобы добраться до меня, надо начинать именно с нее. Номер моего сотового доступен лишь немногим, и Лорна выступает в роли диспетчера. Она резка, умна, профессиональна и красива. Впрочем, в последнее время оценить это последнее качество я имею возможность лишь примерно раз в месяц, когда за ланчем подписываю чеки. Забыл сказать, она также и мой бухгалтер. «Адвокатская контора», — ответила она, подняв трубку. «Извини, я до сих пор был в суде», — сказал я, объясняя, почему ей не ответил. «Что случилось?» «Вэл до тебя дозвонился?» «Угу. Сейчас еду на юг, в Ван Найс. Должен приехать туда к 11. Он звонил, чтобы убедиться, что ты успеешь. Судя по голосу, нервничает. Он считает, что этот парень – курица, несущая золотые яйца. Хочет удостовериться, что ему что-нибудь перепадет. Я позвоню ему, чтобы успокоить. Я кое-что проверила по Льюису Россу Рули. Кредитоспособность превосходная. В архивах Times имя встречается несколько раз в связи с операциями с недвижимостью. Кажется, он работает в риэлторской фирме в Беверли-Хиллз. Называется «Виндзорская жилищная собственность». Похоже, они занимаются разными эксклюзивными сделками. Не такими домами, которые открыто выставляют на продажу. Это хорошо. Что-нибудь еще? По этому делу нет. Как обычно, сижу на телефоне. Что означало, она ответила на обычное количество звонков от тех, кто узнал номер на автобусных остановках и из желтых страниц, то есть от людей, которым требовался адвокат. Прежде чем звонящие попадали в поле моего зрения, им нужно было убедить Лорну, что они в состоянии оплатить то, о чем просят. Лорна что-то вроде дежурной медсестры за конторкой в приемном покое. Вы должны предъявить ей действующую медицинскую страховку, и только потом она направит вас дальше на осмотр к врачу. Рядом с телефоном у нее лежит тарифная сетка, где начальная сумма составляет фиксированные $5000 для арестованных за вождение в пьяном виде, а в конце почасовая оплата для обвиняемых в тяжких преступлениях. Лорна проверяет платежеспособность каждого потенциального клиента и высчитывает судебные издержки по делу. Говорят, не нарушай, если некогда сидеть. Лорна убеждена, что в данном случае поговорка должна звучать иначе. Не нарушай, если нечем платить. Она принимает карточки MasterCard и Visa и обязана получить подтверждение платежеспособности до того, как клиент выйдет на меня. «Знакомый, кто звонил?» – спросил я. «Да, Глория Дейтон из Twin Towers». Я содрогнулся. Twin Towers – главная тюрьма города. В одной башне содержались женщины, в другой – мужчины. Глория Дейтон была дорогой проституткой, которая время от времени нуждалась в моих адвокатских услугах. Первый раз я представлял ее как минимум 10 лет назад, когда она выглядела намного моложе, не употребляла наркотики и в глазах ее светилась жизнь. Сейчас я занимался ею, так сказать, на общественных началах. Я никогда не брал с нее денег. Просто старался убедить ее бросить такую жизнь. Когда ее арестовали? Сегодня ночью, или вернее утром. Первая явка в суд назначена на сегодня после обеда. Не знаю, успею ли я с этим ваннайским делом. Есть небольшая проблема. Помимо обычных обвинений, еще хранение кокаина. Я знал, что Глория искала клиентов исключительно через интернет, где она регистрировалась на многочисленных сайтах, как Glory Days. Она не стояла на панели и не ошивалась по барам. Если ее арестовывали, то обычно из-за того, что находящемуся под прикрытием офицеру полиции нравов удавалось обмануть ее систему проверки и назначить свидание. То, что у нее оказался при себе кокаин, означало, что Глория опустилась еще ниже, или это полицейская подстава. «Ладно, если она опять позвонит, скажи, что я постараюсь приехать. А если у меня не получится, то я попрошу кого-нибудь этим заняться. Ты не позвонишь в суд, чтобы уточнить время слушаний?» «Я как раз этим занималась. Но, Микки, когда ты наконец скажешь ей, что помогаешь в последний раз?» «Не знаю, может, сегодня. Что там еще?» «А разве для одного дня недостаточно?» «Пожалуй, да». Мы еще немного поболтали о моем расписании на эту неделю, и я раскрыл свой лэптоп на откидном столике, чтобы сверить ее календарь с моим. У меня было назначено по паре слушаний на каждое утро, а на четверг судебный процесс на весь день. Все эти дела имели отношение к наркотикам, а клиенты проживали в южной части города. Мой хлеб с маслом. В конце разговора я сказал Лорне, что перезвоню ей после слушания в Ван Найсе, чтобы известить, как продвинулось дело Рули. И последнее. Ты упомянула, что компания, где работает Рули, занимается эксклюзивной недвижимостью, так? Да, все его сделки на семизначные суммы, а иногда даже на восьмизначные. Хомби Хиллс, Бел-Эйр, такого типа жилье. Про себя я отметил, что общественное положение Рули могло бы сделать его объектом интереса со стороны средств массовой информации. «Слушай, а почему бы тебе не натравить на это Стикса?» «Ты серьезно?» «Да, возможно, это будет нам на руку». «Сделаю». «Созвонимся позже». Когда я захлопнул телефон, мы ехали по автостраде долины Антилоп, направляясь на юг. Времени оставалось достаточно, я вполне успевал в Аннайс к тому моменту, когда Рули впервые предстанет перед судом. Я позвонил Фернандо Валенсуэле, чтобы поставить его в известность. «Отлично!» – ответил поручитель. «Тогда я жду тебя там». Во время разговора я увидел, как мимо проехали два мотоциклиста в черных кожаных жилетах. На их спинах были нашивки с изображением черепа и нимба. «Что-нибудь еще?» – спросил я. «Да, есть еще кое-что, о чем, вероятно, я должен тебе сообщить», – сказал Валенсуэла. «Я тут узнавал в суде насчет первой явки и выяснил, что дело было передано прокурору Мэгги Макфирс. Не знаю, станет ли это для тебя проблемой». Мэгги Макфирс, она же Маргарет Макферсон, являлась одним из самых жестких и несговорчивых, воистину свирепых, помощников окружного прокурора при суде Ван Найса. Она также по странному совпадению являлась первой из двух моих бывших жен. «Проблемы будут не у меня, а у нее», – без колебаний ответил я. Дело в том, что обвиняемый имеет право выбрать угодного ему защитника. И если возникает конфликт интересов между защитником и обвинителем, именно обвинитель должен отступиться. «Я знал. Мэгги меня обвинит, что от нее уплывет дело, которое вполне может оказаться громким. Но тут уж я ничем не мог помочь. Такое случалось и раньше. В моем ноутбуке до сих пор хранилось ходатайство о ее отстранении, когда наши дорожки вот так же пересеклись. В случае необходимости мне останется только заменить в тексте имя подзащитного и заново распечатать документ. Мне лучше остаться. Ей лучше уйти». Мотоциклисты уже ехали перед нами. Я обернулся и посмотрел назад. Там вслед за машиной двигалось еще три Харлея. «Впрочем, ты ведь знаешь, что это значит?» – спросил я. «Нет, а что?» «Она будет выступать против освобождения под залог. Она всегда так делает, когда жертва преступления – женщина». «Черт! Она может этого добиться? Я рассчитываю на приличный куш, дружище!» «Не знаю. Ты говорил, что у парня такая семья, да еще Добс. Может, что-нибудь из этого выйдет. Посмотрим». «Черт!» Валенсуэла понимал, что у него из-под носа уплывает редкая возможность поживиться. «Увидимся на месте, Вэл». Я закрыл телефон и посмотрел через спинку сиденья на Эрла. «Давно с нами этот эскорт?» «Только что подъехали», — сказал Эрл. «Хотите, чтобы я что-нибудь сделал?» «Давай узнаем, что им...» Мне не пришлось договаривать. Один из мотоциклистов, ехавших сзади, прибавил скорость и, оказавшись вровень с Линкольном, сделал знак свернуть к природному заповеднику Васкис Рокс. Я узнал в байкере Тедди Фогеля, тоже моего бывшего клиента и лидера «Ангелов дорог». Вероятно, он был также и самым крупным среди них. Весил фунтов 350, не меньше, и производил впечатление толстого ребенка, севшего на велосипед младшего братишки. «Съезжай с шоссе, Эрл», — сказал я. «Давай посмотрим, что там у него». Мы остановились на парковке под острыми скалами, названными в честь преступника, который прятался здесь больше века назад. Я увидел двоих людей, устроивших пикник на краю одного из самых высоких уступов. Не думаю, что я с удовольствием жевал бы сэндвич в таком неудобном и опасном месте. Я опустил стекло, в то время как Тедди Фогель пешком направился ко мне. Остальные четверо ангелов заглушили двигатели, но остались на своих байках. Фогель наклонился и оперся о дверцу своей гигантской рукой. Я почувствовал, как машина накренилась на несколько дюймов. «Господин адвокат! «Что там за проволочка с нашим делом?» – спросил он. «Все отлично, Тед», – сказал я, не желая использовать прозвище, которое ему дали в банде – «Медведь». «А в чем дело?» «Что там с конским хвостом?» «Некоторым он не нравился, поэтому я его отстриг». «Присяжным, да?» «Вот уж сборище самодовольных придурков, как я погляжу». «В чем дело, Тед?» «Мне звонил рецидивист из ланкастерского загона. Он сказал, хорошо бы перехватить вас по дороге на юг. Сказал, что вы тормозите его дело, зелени требуете. Это правда, господин адвокат?» Сказано это было буднично, непринужденно. Никакой угрозы в голосе или словах. Да я и не чувствовал, что мне угрожают. 2 года назад дело Фогеля, когда ему вменяли похищение женщины при отягчающих обстоятельствах в виде словесных оскорблений и угроз физической расправы, я свел к обвинениям в нарушении общественного порядка. Медведь заправлял стриптиз-клубом на бульваре Сипульведа в Аннасе, заведением, которым владели ангелы дорог. Арест произошел после того, как он узнал, что одна из его лучших танцовщиц уволилась и перешла работать конкурирующий клуб через дорогу. Фогель тогда перешел улицу вслед за ней, схватил ее в охапку прямо на сцене и отволок обратно. Надо сказать, что при этом девушка была голой. Проезжавший мимо автомобилист вызвал полицию. Мое выступление в суде по этому делу стало одним из лучших за всю мою практику, и Фогель это знал. Так что в отношении меня он питал слабость. «Он все правильно понял», — сказал я. «Я работаю за деньги. Если он хочет, чтобы я на него работал, то должен мне платить». «Мы дали вам в декабре 5 кусков». «Они уже давно закончились, Тед. Больше половины ушло на эксперта, который должен свести доводы обвинения на нет. Остальное – оплата моих услуг, и я уже отработал эти часы. Если речь о том, чтобы довести дело до суда, тогда надо пополнить бензобак». «Вы хотите еще 5?» «Нет, мне нужно 10. И я говорил об этом рецидивисту на прошлой неделе. Судебный процесс продлится 3 дня, и мне придется доставить туда моего эксперта, который работает в фирме Kodak в Нью-Йорке. Я обязан покрыть его издержки. А ему требуется первый класс в воздухе и шато Мармон на земле. Похоже, он вбил себе в голову, что будет здесь пить в баре вместе с кинозвездами или что-то в таком духе. А такой отель стоит $400 в сутки. Даже дешевые номера». «Вы убиваете меня, господин адвокат. Куда подевался тот ваш лозунг, что написан в желтых страницах? Разумное сомнение по разумной цене». «Мне нравился этот лозунг. Он привлекал много клиентов, но не очень нравился калифорнийской коллегии адвокатов, и она заставила от него избавиться. 10. Вот моя цена, и она разумна, Тед. Если вы не хотите или не можете заплатить деньги, я сегодня сдаю документы в архив. Я выхожу из игры, и пусть обращается в департамент полиции, чтобы ему назначили государственного защитника. Я передам тому все материалы. Но полицейское ведомство вряд ли располагает таким бюджетом, чтобы оплачивать авиарейсы фотоэкспертам». Фогель чуть подвинул локоть на дверце моей машины, и та опять качнулась под его весом. «Нет-нет, мы хотим вас. Рецидивист для нас важен, вы же понимаете. Я хочу, чтобы он вышел на свободу и вернулся к работе». Я наблюдал, как Тедди запустил руку за пазуху. Рука была такая мясистая, что на месте костяшек на пальцах виднелись одни ямочки. Когда он вытащил ее, в ней находился толстый конверт, который он протянул мне в машину. «Это наличные?» – спросил я. «Точно. А чем плохи наличные?» «Ничем. Но мне нужно дать вам расписку. Налоговая служба требует такой отчетности». «Здесь все 10? «Все здесь». Я снял крышку с картонной коробки для документов, которую держу на сиденье рядом с собой. Книжечка с бланками находилась за папками с текущими делами. Я начал выписывать квитанцию. Большинство адвокатов, у которых отобрали лицензию, погорели как раз из-за финансовых нарушений. Небрежное дело производства или неоформленные деньги от клиентов без уплаты налогов. Поэтому я аккуратно храню все отчеты и квитанции. Я никогда и ни за что не позволю, чтобы коллегия подобралась ко мне с этой стороны. «Значит, они были при тебе всю дорогу?» усмехнулся я, выписывая бумажку. «А если бы я согласился на 5? Что бы ты стал делать тогда?» Фогель улыбнулся. У него не хватало одного из передних зубов внизу. Вероятно, результат драки в клубе. Он похлопал себя по груди с другой стороны. «Здесь справа у меня другой конверт. Уже с 5 штуками, господин адвокат. В разговоре с вами я подготовился к разным поворотам». «Черт, теперь мне досадно, что не забрал у тебя все». Я оторвал ему копию квитанции и вручил через окно. «Она выписана на имя Кейси. Он мой клиент. Меня вполне устраивает». Он взял квитанцию, снял руку с дверцы и выпрямился. Машина вернулась в нормальное положение. Я хотел спросить его, откуда поступили эти деньги, которые из предприятий криминального бизнеса их принесло. Пришлось ли сотне девушек танцевать 1000 часов, чтобы он мог мне их заплатить? Но ответ на такой вопрос мне лучше не знать. Я смотрел, как Фогель в развалочку идет к своему Харлею и не без усилия перекидывает через сиденье ногу с мусорный бак толщиной. Я велел Эрлу выехать на автостраду и ехать в Ан-Найс, где мне теперь требовалось сделать остановку у банка, прежде чем направиться в суд на встречу со своим клиентом. Пока мы ехали, я открыл конверт и пересчитал деньги. 20, 50 и 100 долларовые банкноты. Бензобак наполнили. Теперь я был во всеоружии и готов заняться Гарольдом Кейси. Я доведу дело до суда и преподам урок его молодому обвинителю. Я выиграю. Если не процесс, то уж апелляцию точно. Кейси вернется к своим ангелам дорог, к своей семье и работе. Вопрос его виновности занимал меня меньше всего, когда я заполнял заявление на депозит для внесения гонорара на текущий счет. «Мистер Холлер», — обратился ко мне Эрл спустя некоторое время. «Что, Эрл?» «Тот человек, который прилетает из Нью-Йорка, эксперт. Мне надо будет встречать его в аэропорту?» Я покачал головой. «Никакой эксперт из Нью-Йорка не прилетает. Лучшие в мире операторы и специалисты по фотографии живут здесь, в Голливуде». Эрл задумчиво кивнул и встретился со мной взглядом. «Понятно», — сказал он, вновь переводя взгляд на дорогу. А я внутренне улыбался. Я не сомневался по поводу того, что говорил или делал. В этом состояла моя работа. Так функционировала эта система. После 15 лет практики на ниве закона я стал рассуждать о нем в очень простых терминах. Он представлял собой огромную ржавую машину, которая всасывала в себя людей, их жизнь и деньги. Просто вопрос механики. Я сделался знатоком того, как внедряться в эту машину, налаживать там, что надо, а взамен извлекать то, что мне требовалось. У меня больше не оставалось иллюзий в отношении закона, как чего-то такого, к чему бы я относился трепетно. Юрфаковские представления о преимуществах принципа состязательности в суде, о системе сдержек и противовесов, о поисках истины давным-давно были разъедены временем, как лица статуй древних цивилизаций. Закон не имел отношения к установлению истины, а касался лишь переговоров, умения торговаться и манипулирования. Я не имел дела с виной или невиновностью, потому что виновен тут был каждый, хоть в чем-нибудь. Но это не имело значения, потому что каждое мое дело представляло собой здание, фундамент которого отливали переутомленные работники с неоправданно низкими зарплатами. Они ловчили и срезали углы, они совершали ошибки, а потом замазывали эти оплошности ложью. Моя задача состояла в том, чтобы облупить эту краску и отыскать под ней трещины и бреши, запустить в них свои пальцы и инструменты и расширить настолько, чтобы либо дом обрушился вовсе, либо, если это не получится, мой клиент получил возможность выскользнуть. Многие люди считали меня дьяволом, но они ошибались. Я был скользким, засаленным ангелом. Настоящим ангелом дорог. Во мне нуждались, причем обе стороны. Я служил смазкой в механизме. Я позволял шестеренкам крутиться. Я помогал поддерживать мотор системы в рабочем состоянии. Но дело Рули должно было все изменить. Для меня, для него и, конечно, для Хесуса Менендеса.